чтоб слышали и боялись. Тогда я впервые увидел море. Привыкший к северным просторам, просидев в отрочестве несколько лет подряд на лесной пожарной вышке, я совершенно был уверен, что открылся бескрайний, сливающийся с горизонтом лес, а это было море. Помню чайку, упавшую в волны и взмывшую с трепещущей рыбкой в клюве. Чайка не смогла ее проглотить на лету, села на берег, бросила рыбку, табилась, и чайка, испытывая чувство кошки, играющей с мышью, глядела на рыбку поочередно то одним, то другим глазом. Волны моря, их размер, эти прекрасные строки Бунина «В дачном кресле ночью на балконе», «Океана колыбельный шум» — все это незабываемо. Огромная луна над морем, перевернутый ковш большой медведицы, полярная звезда, на которую мы с Надей договорились смотреть в одно время, милый север, который был тогда в 10 раз дальше от нас, чем Турция. Тогдашнее состояние было удивительным. В пересменках, когда было посвободнее, сидели на берегу под шум волн, вспоминая институт, гекзаметры Гомера, смеясь над Мишкой, который залепил на зарубежке историческую фразу факультета, что Илиада — это жена Одиссея. Мы пели под вечный ритм волн «Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына». А досидев до рассвета, встала из мрака молодая с перстами пурпурными Эас. А то и свое сочиняли. Мы сидели с Надей как раз в тот вечер, когда глядели на полярную звезду, и к нам подбежал ежик и сел у наших ног. То ли он был ручной, то ли доверился, но мы его погладили как собачку. Да, но ведь день приближался. День, когда была назначена свадьба с Элизой. Мы, те, кто поехал в «Чайку», сдали сессию досрочно, а если бы сдали нормально, то как раз и было бы то время. Напомнила мне о свадьбе не Элиза, а Надя. Был первый за 5 недель выходной, мы стояли на палубе прогулочного катера. «Сегодня ваша свадьба с Элизой», — сказала Надя. «Почему с ней?» «С тобой», — ответил я. В городе забежал в магазин, купил медные кольца, тут же при выходе надел ей и себе. Мы пришли на набережную. Надя, опустив глаза, покрутила кольцо на пальце, потом сняла его и бросила в прибой. До наших с ней золотых колец оставался год. Доброе утро! «Доброе утро!» — так я однажды сказал, прощаясь поздно вечером с родителями Нади. Они сидели на кухне общей квартиры, ждали, когда мы расстанемся, не зная, что я просто-напросто сплю на диване, а Надя просто сидит рядом. Но они не знали того, что я устаю смертельно, пишу по ночам, по-прежнему работаю, но теперь уже грузчиком, чтобы заработать на свадьбу и кольца. А для меня главной радостью было то, что перед Надей не надо было стесняться этой усталости. Она понимала. Помню весну. Молодую, горящую, сверкающую под фонарями после дождя молодую листву деревьев. Помню грозу, когда электричка тряслась на рельсах. Зиму помню, когда мы поссорились. Я забыл свою тетрадь, выскочил... А Надя бежала по снегу в домашних тапочках, догнала и сказала: «Ты забыл». А обратно пошла шагом. Метель обвивала голые ноги. Синий фланелевый халатик казался таким тонким. Я догнал и схватил ее на руки. И ношу на руках всю жизнь. «Все-то ты врешь», — говорит жена, поднимая глаза от рукописи к низкому потолку окрашенной квартиры. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Ноябрь 1987 год. Читал Виктор Мищенко.